Ну что ж, я не буду упрямиться и откровенно признаюсь, что начало моего правления было неудачным, и последнего события, то есть ареста принцессы Изотты и кардинала Тиначчо в Перудже, нельзя было допустить. Но бессмысленно рыдать над пролитым молоком. Этот инцидент есть следствие того, что я твердо и неуклонно придерживался только своего единственного и верного понимания принципа справедливости, разума и правды. Все можно было бы уладить быстро и просто, без оскорблений, упреков и взаимных обид, если бы в казне для подобных непредвиденных случаев нашлись бы соответствующие резервы. Вы, господа, умыли руки, так что неумытым среди вас остался один и я. Странный господин и несчастье Страмбы. Только кто же несет ответственность за эту пустую казну? Я или вы? Свой титул я получил несколько недель назад, в то время как вы, во всяком случае, большинство из вас, сидите здесь уже долгие годы. Как же вы могли допустить, чтобы государственные финансы оказались в таком состоянии, когда единственным источником дохода остаются евреи, младенцам которых разбивают головы о стенки? Зачем вы здесь? О чем печетесь? Что решаете? О чем совещаетесь? Для чего произносите речи? Ну так вот, господа, теперь дела государственных финансов Страмбы я возьму в свои руки и клянусь, что за полгода казна будет полна. Он ударил по колокольчику, что являлось сигналом стражи, стоящей внизу на лестнице, чтобы она построилась, после чего продолжил медленно и тихо, отчетливо произнося каждый звук. «Дон Тимонелли, бедняк, обнищавший из-за закупки дешевых дубленых кож, которую произвел римский банкир Лодовико Пакионе. Я спрашиваю вас, какие налоги вы платите?» Дон Тимонелли, ошеломленный такой неожиданной дерзостью, молчал, облизывая губы. «Ну же», — сказал Петр. «Я плачу государству», — ответил Дон Тимонелли. — «Плачу государству, как все граждане Страмбы, одинаковую для всех плату за свои дома». — «Сколько у вас домов?» — «У меня, высочество, многочисленная семья, шестеро детей, из них четыре замужние дочери и 14 внуков, а потому я не спрашиваю вас, сколько у вас детей и внуков. Я спрашиваю, сколько у вас домов?» 6, с вашего разрешения, высочество. «Включая двухэтажный дворец напротив ворот Сан-Пьетро». «Да, включая и его высочество». «А сколько платите?» «Как я уже сказал, высочество, я плачу, как и все. С каждого дома 10 цехинов в год». «То есть 60 цехинов?» «Да, 60». «Независимо от размера этих домов?» «Таков обычай в Страмбе, высочество, и так установлено законом еще с тех пор, когда Страмба была маркграфством». «Таким образом, бедняк».